Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Автократия гоблинов 3, глава 1. Голубые волны тихо накатывали на берег, а солнечный луч коснулся кромки воды и отразился к небу ярким бликом. Большая красноперая рыба всплыла к поверхности, и одна из сотен дежуривших в небе портовых птиц тут же бросилась вниз, опережая своих собратьев, выпустила когти и камнем рухнула к воде, вцепившись в свою добычу, вырвала ее из воды и тут же замахала крыльями, стремясь скрыться от своих голодных сородичей и устремившись в сторону шумного города. В этом месте, в крайней точке северо-западной части континента, широкая и массивная каменная стена, сотворенная самим Богом, уходила в землю, открывая побережье всему миру. Именно в этом месте, под тенью стремящейся к земле стены, люди и основали свой портовый город. Не очень большой, но рыболовный промысел был в этом месте развит как нигде более. Подхватившая свою добычу птица шустро била крыльями и опустилась к прибрежным домам, наблюдая сверху за снующими в порту трудягами, и пролетела еще дальше, приземлившись на крышу крохотных деревянных лачуг. Еще одна прилетела. Вот она, избавившись от преследующих собратьев, она тут же попала в поле зрения других, еще более голодных созданий. Несколько портовых мальчишек целыми днями следили за этими улицами, выискивая возможность поесть или что-то заработать. Лишь мельком увидев летящую по небу прибрежную птицу с таким богатым уловом, внизу мгновенно собрался целый отряд из желающих эту добычу украсть. Рослый парень, пусть и имеющий за плечами лет 9 от роду, но выглядящий на все 13, тут же схватил с земли увесистый булыжник, заложил его в связанный из украденных в порту канатов ремень, раскрутил над головой и выстрелил им из самодельной пращи прямо в только что севшую на крышу птицу. С громким свистом этот булыжник грохнул о доски, всего в нескольких сантиметрах от головы этой несчастной, перепугав насмерть. Сорвавшись с места, птица выронила добычу и тут же бросилась вниз, не желая так просто с ней расставаться, но момент уже был упущен. Рядом с ней тут же грохнул еще один камень, а затем еще, и бедной, еще мгновение назад удачливой охотнице ничего не оставалось, кроме как истошно выругаться на своем, птичьем, а затем улететь отсюда, преисполнившись обиды. Звуки камней еще не стихли, а к трепыхающейся на крыше рыбе уже бросилось несколько пар ног. Рослый парень не был самым быстрым, но он просто схватил уже почти залезшего на крышу конкурента за ноги и сдернул его с крыши. Еще одна пара ног оттолкнулась от земли и буквально взлетела на эту невысокую лачугу. «Убегаем, здоровяк!» Обладательница этих резвых ног схватила рыбину и тут же спрыгнула назад, удирая в ближайший переулок. «Ублюдки, это была нашей!» «Ха-ха!» – засмеялся только что сбросивший своего конкурента со стены парень. «Пошли вы!» – выкрикнул он, повернувшись назад и показав преследователям непотребный жест. Бегущий за ним сжал в руках заготовленный камень, желая бросить ему вслед, но в последний момент сдержался, наблюдая, как эти двое скрылись за поворотом. «Черт, здорово, что ты такой сильный, здоровяк!» Громко радовалась девчонка, несущаяся со всех ног и прижимающая к груди большую, пытающуюся вырваться рыбину. «А то!» — крикнул тот, нагоняя ее. «Я же будущий авантюрист! Не хвастайся, тебя еще не взяли!» — съязвила девчонка. «А вот и шиш!» — вновь засмеялся тот. «Сегодня утром взяли!» «Да ты врешь!» «Да не вру!» Два убегающих ребенка шустро передвигались между стоящими практически вплотную друг к другу деревянными домами, и протиснувшись между двумя лачугами, нырнули в маленький завешенный тряпкой домик, больше похожий на собачью конуру. А во, здоровяк снова еду притащил. Тут же раздался голос, едва они влезли внутрь. Как оказалось, внутри их ждало еще два мальчика, примерно того же возраста, отчего поместиться им всем внутри было довольно хлопотным занятием. Вообще-то, это я ее схватила. Тут же зарычала несущая рыбину девчонка. А я снова этим козлам нападал. Загоготал залезающий вслед за ней мальчишка, вынуждая остальных буквально вжаться в стены. Так им и надо, уродам. Засмеялся один из ждавших их друзей. Эй, вы слышали? Здоровяка в авантюристы взяли. Едва оказавшись в безопасности, девочка тут же сменила тему разговора с каждодневной на более интересную. «Да вы гоните, да правда», — рявкнул обиженный парень. «Я сегодня в гильдию ходил, мне разрешили поступить в академию». «Фига», — удивленно выдохнул его друг. «Так ты что, в столицу поедешь?» «Ну», — неловко почесался тот. «Вообще-то нет, в столице только всякие богатые шишки обучаются, а я, ну, пока все не совсем ясно». «Ах, Точно, встряла в этот разговор девочка. Там же война была. Да, вообще-то, деловито высказался забившийся в угол третий мальчик. Говорят, что там монстры половину города уничтожили. Ужас, выдохнула та. И что, даже рыцари не вмешались. Говорят, что их всех убили. Да чушь это все, выругался тут же нахмурившийся здоровяк. Кто такие рыцари? Нахохлившись от возмущения, он неосознанно выпятил грудь. Я хочу стать очень сильным авантюристом. Таким сильным, чтобы какой-нибудь лорд меня заметил и тут же сделал своим рыцарем. Выпалил он с яростным огнем в глазах. Рыцари – это огромная сила. Как какие-то гоблины могли их победить? Это просто чушь. Ой, как завелся, хихикнул его друг. Смотри, а то тебе учиться негде будет. Так с нами и останешься, только под присмотром гильдии. Да пошли вы в жопу. Тут же взорвался тот. Ненавижу вас. Ха-ха-ха. Хи-хи. Эй. Пока все трое дружно ржали над своим другом, снаружи этой будки послышался крик, и внутрь пролезла голова еще одной девчонки. «Вы слышали?» – тут же крикнула она, стоя на четвереньках, и хотела бы влезть внутрь, но места там уже действительно не было. «Вы слышали? Гоблины приехали в город. Чё-ё?» – тут же взревели все четверо. «В смысле? У них повозки сами катятся?» – продолжила тарахтеть только что появившаяся особа, вжимая сидящего перед ней здоровяка в стену, всем нутром демонстрируя нежелание находиться внутри лишь частью туловища. Они в порт пришли и хотят имперские корабли угнать. Чё? Еще громче взвыли все четверо. Да ты гонишь, да зуб даю, выпалила девчонка. А что стражники? Громко спросил сжавшийся под ее натиском здоровяк. Что авантюристы? Стражники всех людей оттуда гонят, быстро ответила та. Говорят, гоблины всю страну захватили. Стражники теперь им подчиняются. Чё? В третий раз заголосили все четверо разом. Да ты гонишь, да век рыбки не видать, ответила та, уже углядев трепыхающуюся добычу в руках своей подруги, и начав пускать слюни. Все внутри этой будки шокированно хлопали глазами и посмотрели друг на друга. Ну-ка пошли посмотрим, быстрее пойдем. Ага, да ну, быть не может, это какой-то бред. Вся пятерка высыпалась из своей будки и стала двигаться в сторону пропахшего рыбой порта, однако уже на полдороги они увидели отряды стражников, которые и в самом деле разгоняли народ и гнали работников порта как можно дальше от воды. На их лицах была тревожность и беспокойство не меньшие, чем у остальных жителей, но они продолжали служить гоблинам, это было просто очевидно. Не веря в происходящее, все пятеро детишек нырнули в подвал одного из зданий, а затем вылезли из этого подвала на другой стороне через огромную щель, минуя встречный кордон. И правда, гоблины. Самый здоровый мальчик реагировал на обстановку болезненнее всех. Стиснув кулаки, он со злостью смотрел на шастающих по городу монстров и на то, как люди беспрекословно их приказам следуют. «Здоровяк, не кипятись!» — одернула его крадущаяся рядом девочка, наблюдая за одетыми в деревянные доспехи монстрами, чувствуя, как по ее телу бежит озноб. «Может, лучше вернемся? А, где рыцари?» — прошипел идущий рядом с ней парень. «Где авантюристы? Как они могут испугаться монстров? Рыцари ведь непобедимы. Давайте уйдем!» — тут же вторила своей подруге другая девочка. «Гоблины очень страшные, но похоже, они и впрямь не трогают людей», — тихо прошептал один из мальчишек, внимательно разглядывающих суетящихся в порту гоблинов. «Ну и что, они все равно гоблины, эй ты!» Вопреки ожиданиям, их здоровый и напыщенный друг выпрямился в спине и, вытянув руку, указал пальцем на одного из гоблинов, а затем еще и привлек его внимание громким криком. «Здоровяк, кретин, ты что делаешь?» Сердца всей четверки просто на землю рухнули, увидев, как в их сторону поворачивается монстр с огромным, висящим на его спине деревянным мечом. Скрестив руки на груди, он просто наблюдал за портом, а обернувшись на такой провокационный оклик, удивленно приподнял бровь, оценив всю пятерку стремительно бледнеющих мальцов. «Вы правда захватили страну?» — крикнул здоровяк, упершись ногами и не позволяя друзьям оттащить его в сторону. «Да», — громко ответил гоблин, как-то странно ухмыльнувшись. «У тебя с этим какие-то проблемы?» Звук этого обмена фразами тут же привлек внимание стражников, которые приглядывали за этим местом со стороны, но все они тут же сделали вид, будто ничего не случилось и поспешили технично смыться, словно их тут и не было. «Даже если другие вас боятся, я не боюсь», — вновь крикнул здоровый мальчишка, надув грудь. «Однажды я стану авантюристом и убью вас, идиот», — зарычала тянущая его за руку девчонка, едва не плача. «Хо-хо», — удивленно выдохнул гоблин, а затем его лицо стало почти каменным, и голубые глаза медленно налились кровью. Шагнув вперед, он достал из-за спины деревянный меч и тут же подошел к вросшему в землю пацану. Только увидев стремительно идущего к нему монстра, он ощутил страх. А когда он достал свой меч, и вовсе стал паниковать, но уже было поздно. Рассвирепевший монстр почти мгновенно оказался рядом, а затем схватил этого парня за грудки и поднял над землей словно соломенную куклу, вырвав его из схватки его друзей, которые все еще пытались своего друга оттащить, вынуждая всю пятерку трястись от страха. «Вот как», — ухмыльнулся гоблин, посмотрев на испуганного до дрожи пацана, «заявлять такое мне в лицо, не значит ли это, что я должен убить тебя, чтобы избавить себя от будущих проблем?» Словно насладившись шоком на лице этого человека, монстр просто отшвырнул его вперед, вынудив парня упасть прямо на сидящих позади него друзей. «Такой дурак никогда не станет воином, способным угрожать мне», — с презрением выплюнул гоблин. «Вы, люди, настолько тупые, что теперь вашей страной управляют гоблины. Ге-хе-хе». Тут же раздался гоблинский гогот позади этого монстра. Очевидно, эта перепалка привлекла внимание не только людей, но и всех монстров в округе. «Люди, тупые. Ге-хе-хе. Хочешь меня убить?» — высокомерно спросил гоблин, указав острием своего меча прямо на нос смотрящего на него мальчика. «Возможно, для начала тебе следует окончить школу». Убрав меч обратно за спину, он просто обернулся и пошел обратно к весело ухмыляющимся монстрам, потеряв к пятерке испуганных детей всякий интерес. «Однако, я уже поступил в академию». Едва он отошел на пару шагов, испуганный парень снова нашел в себе силы открыть рот. «Вот и прекрасно», — захохотал гоблин, не став даже оборачиваться. «Хочешь, я расскажу тебе одну шутку?» — бросил он через плечо, продолжая отдаляться. «Ты будешь учиться, чтобы меня убить. Но чем больше ты будешь знать и уметь, тем больше будешь понимать, что я последний монстр в этом мире, на кого тебе стоит идти войной». Сказав это, гоблин поднял руку и немного ей помахал. «Счастливо, пацан, мы с тобой больше никогда не увидимся». «Это что сейчас такое было?» — растерянно пролепетал первый пришедший в себя мальчик, смотря в спину отдаляющегося от них монстра. «Меня только что отчитал гоблин», — также растерянно прошептал здоровяк. «Кретин!» — громко завизжала девчонка рядом с ним, а затем прыгнула в воздух и со всей силы всадила ему под затыльник. «Сдохнуть захотел, меня за собой не тяни, я не хочу драться с гоблинами, вообще», — спокойно заметил один из мальчишек. «Этот гоблин говорил как какой-то старик, это странно, сам он тупой», — выругался негромко здоровяк, наблюдая, как кучка гоблинов грузится в огромный, стоящий у причала имперский флагман. «Этот корабль едва смогли поставить на воду, и якорь поднять не успеют, как он снова перевернется. Не каркай, болван», — снова взвизгнули обе девчонки. «Пошли отсюда, пока нас не схватили. Эй», — громко сказал один из группы, — «они уплывают». Огромный якорь шустро был поднят на борт, больше десятка канатов, которые этот корабль держали у причала, лопнули, как будто сами собой, а сам корабль осел вниз, глубже опустившись в воду, покачнулся в сторону и устойчиво принял на себя первый удар морской волны. «Хаем», — хмыкнул здоровяк, — «они даже паруса не подняли, сейчас их снесет, и они врежутся в пирс». Огромный корабль покачнулся на волнах, а затем начал медленно набирать скорость, но двигаясь не в сторону берега, как все этого ожидали. Со спущенными парусами и без единого гоблина на палубе, он повернул вправо и стал отдаляться от берега, уверенно набирая скорость и уходя все дальше в море. «Ну и как он плывет?» — шокированно выдал здоровяк, посмотрев на своих таких же шокированных друзей, и пару раз растерянно хлопнул глазами. «Я что, и правда тупой?» Глава вторая. Внимание всем, отдать швартовы. Кому швартовы, атаман? Вон те веревки отстрелите. А, понятно. Поднять якорь. Куда якорь, атаман? Вот ту херню потяните. А, понятно. Право руля. Какого права, атаман? Вон того, круглого. А, понятно. Дайте, я умею вправо. Кто-нибудь, немедленно уберите шуструю от штурвала. Какого штурвала, атаман? Вон того, круглого. Да какого? Какого что, атаман? Руля или штурвала? Хрена. Какого хрена наш корабль так кренится? Ну-ка все, быстро перебежали на правую сторону, иначе мы тут перевернемся, нахрен. Ге-хе-хе, ге-хе-хе. Это не смешно, шевелите булками. Атаман, там внизу, мокро. Это чтобы туда ходить, если кто-то на корабле нагадит, домой пешком пойдет. Стоп, почему внизу мокро? Атаман, Теперь и вверху мокро. Мать твою, у этого корабля заплатка на корпусе на одних соплях держится. Почему никто не сказал? Соплях, атаман, точно, сопли. Смышленый, тащи свою задницу сюда. Эй, вонючий, ну-ка хоть сюда, быстро. Гехе, атаман, дайте мне что-нибудь мохнатое. Атаман, тихое. Нет, тихую я тебе не отдам. Шустрое, иди сюда, у тебя тоже волосы длинные. Атаман, утю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю, апчхуй, ой. Прости меня, шустрая, атаман, смышленый, ну-ка хватай вот это вот все и бегом заклеивать борт, мы же потонем, хнык, я не это, атаман, я шустрая, прости меня, дорогая, позже я исполню какое-нибудь твое желание в качестве извинений, ладно, ура, а говорят, что управлять огромным трехмачтовым парусником необычайно сложно, экипаж на борт погрузили, на правую сторону перегнали, крен выправили, дыру в корпусе нашли, соплями замазали, на паруса, как таковые, забили, в воду в трюме, вообще нагадили, легкотня, плывем домой, братва, ге-хе-хе-хе, а корабль, на самом деле, классный, двигаясь между просторными каютами, я ни разу не слышал, чтобы хоть одна доска под ногой скрипнула, все судно сделано как один огромный организм, подняв руку я положил ее на лестницу, ведущую к нижним палубам, и она была настолько гладкой, словно я только что коснулся самой роскошной женщины в этом бескрайнем море. Все деревянное тело этого плавучего монстра отдавало багровым глянцем, и я даже и близко не знаю, сколько труда было вложено в такую тщательную обработку, сколько раз его покрывали смолой, лаком, или чем в этом мире защищают дерево от влаги. Труда в этот флагман было вложено так много, что скажи мне, этот корабль строили лет 20, я бы с легкостью в это поверил. Судьба его нещадно потрепала. Одна из мачт была сломана, и на месте тамошнего паруса просто торчал голый обломанный пик. Корпус местами потесан, а в борту дыра, которую местные аборигены едва-едва смогли залатать, да и то, дерьмово. Хотя, я удивлен, что они смогли сделать хотя бы это. Портовый город на захваченной нами территории необычайно плох. Насколько я понял, торговля по морю в этих местах практически не ведется. Плывя чуть дальше по морю, можно войти в устье реки и пройти дальше практически до самой столицы. Русло реки в том месте позволяет двигаться там даже морским судам, а речные так и вовсе могут проплыть несколько стран через половину континента. Портовый город – просто рыбацкая деревня. Большой порт с десятками рыбацких лодок и куча домиков, ничем не лучше тех, в которых живем мы у себя дома. Ничего удивительного, что такой корабль в том месте просто невозможно починить. Как мне сказали, это имперский флагман, тот самый, на котором сюда привезли нашу кашкоухую собственность. Что такое империя, я пока не знаю, но то, что она превосходит местных аборигенов на десяток голов, точно. Судя по слухам, голов там будет, возможно, даже больше 20. Что думаешь, девочки-гоблины как-то не очень хорошо переносят плавание. Конечно, приехали мы сюда не в полном составе, но основные персонажи здесь, а разведчиц так и вовсе половина отряда. Все как один, растерянно глазами хлопают, шустрой дыры замазывают, а вот тихая, наоборот, кажется, в облаках витает. А, стоило к ней обратиться, как моя любимая гоблинша тут же встрепенулась, но затем снова в прострацию впала. «Смотри», усмехнулся я, указав пальцем на корпус корабля прямо перед нами. На самом деле, это была единственная вещь, предназначение которой я не совсем понял. На каждом уровне этого имперского флагмана, в каждой каюте и даже специальных площадках, созданных как будто специально для этого, в корпусе корабля были сделаны большие стеклянные иллюминаторы, практически в человеческий рост. Немного мутные, да и материал больше похож на какой-то кристалл, нежели нормальное стекло. Место, куда мы подошли, было совсем рядом с носом, и тут таких иллюминаторов было аж 4 штуки. По 2 с каждой стороны от нас. Без сомнений, это открывало нам красивый вид на море, но это, вроде как, боевой корабль, а вовсе не экскурсионный. Эти штуки не открываются и созданы из очень толстого и прочного чего-то. Что еще интереснее, на нижних палубах эти огромные круглые окна находятся ниже уровня моря, и оттуда можно даже понаблюдать за рыбками. Во многом, наверное, лицезрение огромной черной бездны под нами и влияет на поведение моих гоблинш. Загадка. Погоди-ка. Пока мы с Тихой смотрели на подводный мир, я понял, что потерял из виду кое-что очень важное. Ну-ка за мной. Схватив за руку мою все еще необоснованно довольную разведчицу, Я со всех ног бросился бежать и взлетел вверх по лестнице, поднимаясь на верхнюю палубу этого плавучего монстра. Морской воздух тут же ударил в нос, и брызги соленой воды падали на деревянную палубу, но, кроме этой самой воды, вокруг нас больше ничего не было. Вообще, где, черт возьми, земля? Взревел я, завертевшись на одном месте. Куда ни посмотри, вокруг нас было только одно море. Проклятие. Да еще ведь совсем недавно мы просто плыли к своему дому вдоль берега. Кто там за штурвалом? Я, атаман. Шустрая. Атаман, вы обещали желание. Я хочу порулить такой здоровой штукой. О боже. Рухнув на колени, я снова посмотрел на бьющиеся о борт волны. Поднял взгляд, в надежде отыскать берег, но нет. Проклятие. Простонал я, едва не заплакав. Мы все здесь умрем. Глава третья. Кушать хочется. Растянувшись на палубе как умирающий тюлень, я просто смотрел в горизонт и старался экономить энергию. Хоть бы какая береговая птичка появилась, хоть один намек, в какую сторону плыть, никаких следов вообще. Вокруг одно чертово море. Ненавижу море. И корабли тоже ненавижу. Обычно, если шустрая куда-то не туда сворачивает, нужно просто дать ей подзатыльник и быстро развернуться назад. Неважно, куда она хочет попасть, чертова гоблинша всегда рулит в противоположную сторону от цели, но с морем такая штука не работает. Как можно было всего за полчаса так потеряться, что даже эти чертовы горы из поля зрения пропали? Я ведь даже основ навигации не знаю. Хлюп. Может, дождемся ночи, и как-то по звездам нужное направление поискать. Хотя я и рассматривал это небо, но у меня точно не получится. В родном мире еще бы могло прокатить, но в этом, без шансов. Оно слишком незнакомое, и я никогда даже не старался его понять. Хлюп. Да что за. Уже давненько какие-то странные хлюпы мерещатся, а теперь они стали совсем уж громкими. Толкнувшись всем телом словно зеленая гусеничка, я подполз к краю нашей дрейфующей по морю посудины, заглянув вниз. Ты кто? К моему удивлению, прямо под кораблем, из воды торчало странное создание, очень уж похожее на русалку. Вода прозрачная, так что вместо ног у нее рыбий хвост, это хорошо видно, но вот рожа уродливая, ужас. Конечно, не мне, гоблину, судить о чьей-либо красоте, но она правда уродливая. Волосы мокрые и зеленые как тина, зубы острые, ровные и треугольные как у акулы, да еще и вся в каких-то наростах. Хлюп. Смотрящее на меня создание открыло рот, и оттуда вылетел странный звук, словно она только что хотела заговорить и чем-то подавилась. «Есть рыбка?» – спросил я с сияющим взглядом. «Жрать охота, умираю». «Хлюп». «Нет», – спросил я, приподняв бровь. «Жрать охота, говорю, по-гоблински, компринде». «Хлюп». Уродливое лицо еще уродливее стало, а я, кажется, стал различать оттенки этого гортанно давящегося хлюпа. «Может, тогда где земля, знаешь, мы тут заблудились чутко, домой хочется». «Очень гневный хлюп». «Тоже нет», меланхолично протянул я и издал протяжный вздох. «Ну так и плыви нахер отсюда. Не видишь, дядя гоблин тут важными делами занят». «Хлюп». Непонятная штука аж всем телом трястись начала, отчего вода вокруг нее почти вспенилась. Подняла руку, и я увидел в ней тонкое длинное копье. Выбросив эту руку вперед, она швырнула копье прямо в меня, и тонкая странная палка пролетела всего в паре сантиметров от меня по правое ухо, врезалась в корабельную мачту и разлетелась в щепки, не оставив на деревянном корабле даже небольшой царапины. Хлюп, гневная рожа издала странный вопросительный хлюп, похоже, удивившись и тому, что я от этого броска уклонился, и тому, что корабль от него совсем не пострадал. «Слышь ты», — выругался я, вновь опустив взгляд, — «голодные гоблины могут сожрать что угодно, знаешь». Хлюп. Злобная неизвестная херня снова начала дрожать, а в ее руке вновь появилось то самое копье. В этот раз я даже рассмотрел, как оно появляется, собираясь по крупицам из мелких ракушек или чего-то такого, буквально вырастая в ее ладони. Вновь вскинув руку, она несколько раз ударила этим копьем по корпусу моего корабля, естественно, вновь не оставив на нем даже царапины. «Ну знаешь», — вздохнул я, уже собираясь подняться. «Атаман, еда приплыла. Ох, не к добру это». Громкий гогот за спиной и топот моего злобного прихвостня никогда ничем хорошим не кончается. Положив язык себе на плечо и утратив все задатки разумной твари, полоумный гоповатый просто вылетел на верхнюю палубу и бросился к морю, уже сложив перед собой свои ладони. «Слышь ты, Зелебаба, мать твою, стоять!» — взревел я, в последний момент успев подскочить к нему сзади и схватить за жопу, затаскивая обратно на корабль. «Атаман, там еда, много», — запротестовал он, размахивая лапами. «В море?» — спросил я, отшвырнув его в сторону, а тот кивнул головой и указал пальцем, но не на море перед нами, а прямо себе под ноги. «Там», — ответил я и тут же запнулся. «Понял, вот зачем эти огромные стекла на корпусе военного корабля. Я и забыл, что в этом мире море кишит монстрами. Следить нужно не только за тем, что находится над водой, но и за тем, что находится под ней. Ну-ка пойдем глянем». Схватив этого парня за руку, чтобы он и правда с голодухи за борт не сиганул, я тут же сбежал по лестнице вниз, туда, где мы с Тихой осматривали морские просторы, и правда, моя догадка тут же подтвердилась. Прямо под нашим кораблем плавали еще несколько десятков таких созданий, как та уродливая русалка. Видя, как эта баба пытается ткнуть наше судно своим копьем, многие начали ей подражать и, буквально на глазах, наш корабль стал подвергаться бомбежке непонятными копьями прямо из-под воды. Интересно, а человеческие маги могут атаковать монстров прямо из трюма? Через эти стекла все отлично видно, а я не очень разбираюсь в магии. Возможно, люди даже вести войну могут таким образом. Пушек-то у корабля нет. Как-то они должны от этих хреней отбиваться. «Еда, атаман!» — заголосил гоповатый, снова испытав порыв выбраться наружу и ловить этих пришельцев голыми руками. «Думаю, они и о нас того же мнения», — хохотнул я, смотря как эти монстры безуспешно пытаются пробить в корпусе нашего корабля дырку. Или нет, если подумать, то они не сразу на нас напали, а настойчиво чего-то добивались. «Интересно», — хмыкнул я, постучав немного по стеклу прямо перед нами. «Гопнуть нас решили, сволочи, еда, ге-хе-хе-хе, ге-хе-хе-хе, еда, атаман, ой, мать», — выругался я, сообразив, что забыл о самом главном. Всего мгновение, и прямо за спиной раздался гогот и топот десятков кандидатов в рыболовы. Словно мухи на свет, они приперли сюда все разом и налипли на стены, да с таким азартом, что монстры снаружи могли подумать, что весь наш экипаж решил их немножечко потроллить и принялся корчить обидные рожи. «Не все разом, мать твою!» – заревел я. «Ну-ка все на правую сторону!» Проклятие! Огромный корабль, который устойчиво плавал на воде и стойко подвергался атакам неизвестных монстров, внезапно для всех резко стал крениться в сторону, выбросил в воздух целый фонтан брызг от поднявшегося над водой киля и, со всей силы, шарахнул об воду огромной мачтой, перевернувшись вверх дном прямо посреди моря и до чертиков перепугав трущихся рядом с ним монстров. «Да чтоб вас!» — выплюнул я, отпихнув в сторону сидящих у меня на шее гигикающих нарушителей субординации, осознавая, что мы теперь всей кучей валяемся на потолке и смотря через стекло на мельтешащих там русалок. «Ну, козлы, вот теперь я действительно зол. Не знаю, что вам было нужно, но вы нарвались. Свистать всех наверх!» — закричал я во всю глотку. «Всему отряду, приготовиться к бою. Смышленый, всю свою команду сюда, немедленно. Срочно перестраиваем корабль». Орда монстров кружила вокруг перевернувшегося судна, не совсем понимая, как такое вообще могло произойти. Атаки на него не причиняли никакого ущерба, и это было странно, а затем все внезапно обернулось вот так. Странный хлюп. Одна из особей мужского пола медленно подплыла к хмурящейся девушке и открыла рот, издав гортанный звук. Еще один странный хлюп, ответила та, пожав плечами. Замерев на месте, они оба некоторое время просто смотрели на перевернутое судно, а затем мужчина вытянул руку и указал на этот корабль острием своего копья. Воинственный хлюп, согласный хлюп. Вся группа кружащих вокруг монстров резко вернула себе воинственный вид и уже двинулась вперед, как плавающий без движения перевернутый парусник резко дернулся вперед и стал набирать ход, словно у него сзади появился огромный винт. Он и под небом шел без паруса, а теперь, казалось, мог делать то же самое, даже перевернувшись кверху брюхом. Уже бросившиеся вперед монстры вновь отскочили в сторону, сбившись в кучу, а начавший движение корабль стал опускаться под воду и, более того, резко стал сворачивать в сторону, делая своей задницей вираж и наводясь носом прямо на группу шокированных монстров. Удивленный хлюп, монстр, который совсем недавно призывал атаковать, распахнул глаза и смотрел сквозь стекла этого несущегося прямо на них корабля. Прямо за ними он видел несколько десятков зеленых монстров, которые, казалось, уже облизывают губы и смотрят прямо на его сородичей с кровожадными улыбками, красными как заходящее солнце глазами. «Ублюдки, мать твою, а ну идите сюда, говно собачье, решили к нам лезть, вы, засранцы вонючие, мать твою, а, ну идите сюда, попробуйте нас гопнуть, мы сами вас гопнем, ублюдки. Шокированный хлюп, глава 4. Атаковавшие судно монстры замерли на месте, прокручивая в голове, когда это они оказались теми, на кого стали нападать. Десятки созданий просто плавали, ощущая всю нелепость ситуации, а перевернутый корабль мчался на них все быстрее, и его экипаж с каждым мгновением выглядел все злее. Воинственный хлюп, ведущий этих воинов морского народа, вновь вскинул свое копье, и его голос выдернул сородичей из шока. Исполнившись злобы, все они сорвались с места и тут же забили хвостами, устремившись навстречу этому нелепому противнику. Троица самых быстрых и могучих созданий резко опустилась вниз, поднырнув под корабль противника, и взмыла вверх, тут же обнаружив входы внутрь. Даже не раздумывая, они понеслись в трюм этой посудины, рассчитывая, что она уже вот-вот должна наполниться водой. Однако, едва достигнув первого же горизонтального прохода, все они вылетели из воды и, оказалось, что заполняться до краев это место вовсе не торопится. Максимум, уровень воды доходил до колена населяющих эту посудину гоблинов, и этих самих гоблинов в окружении этой троицы оказалось в достатке. Ге-хе-хе-хе, еда пришла. Три воина морского народа просто влетели в недра корабля и ударились о лакированное дерево, оказавшись в воде лишь кончиками своих хвостов. Даже если с дыханием в таком месте у них не было особых проблем, проблемы были из-за слишком сильно обрадовавшихся монстров, направивших прямо на этих троих гостей странное оружие, которое морской народ никогда раньше не видел. Снаружи этой посудины вся гурьба монстров атаковала стремительным потоком, и другая группа солдат достигла корабля всего лишь несколькими секундами позднее, но едва достигнув входа в недра этого судна, они увидели, как вода перед ними окрасилась в зеленый цвет от крови их сородичей. «Тащи их сюда, ге-хе-хе, потом сожрем, приготовиться к бою». Молодой солдат из новой группы дрогнул от такой стремительной смерти сородичей и замедлился лишь на чуть-чуть, пропуская вперед пару плывущих рядом ветеранов. Остановился прямо перед входом в трюм и увидел, как череп его друга просто разорвало на куски, неизвестно даже от чего именно. Только что влетевшие внутрь солдаты морского народа умерли, даже не успев толком рассмотреть притаившегося внутри врага. Испуганный хлюп, выдохнув из живота весь воздух, он неосознанно попятился назад, наблюдая, как вода перед ним стремительно окрашивается зеленой кровью. Еда убегает. Вонючий, сидеть. Отступив назад, он уже поддался желанию сбежать, как вода над ним пошла волнами, и произошло то, что он вообще никак не мог ожидать. Один из спрятавшихся в трюме монстров просто сиганул в воду, покинув укрытие. Вынырнув из зеленого облака, он раскрыл глаза, в которых почти физически полыхало неукротимое безумие, замахал руками как обезьяна, впервые пробующая научиться плавать, и обеими лапами ухватился прямо за хвост перепуганного воина. Рванувшись в сторону, молодой солдат неосознанно попытался сбросить с себя прицепившегося гоблина, но даже секунда не прошла, а вода сверху снова всколыхнулась, и уже этого гоблина схватил за ноги его сородич. Замахав руками, воин морского народа попытался отбиться от гоблина копьем, но тот, казалось, носил просто невероятные доспехи, и ему невероятно сложно было навредить, особенно когда атакующий действительно стал паниковать, погружаясь в ужас, так как гоблинов над его головой с каждой секундой становилось только больше. Отбиваясь от прыгающих в воду непонятных полоумных тварей, он повернулся назад, отчаянно ища поддержки, и увидел шокированных союзников, просто смотрящих на это с выпученными глазами и боящимися подплыть поближе. Отчаянный хлюп, скорбный звук вырвался из его рта, а затем вся вода в округе, казалось, взорвалась, и всего мгновение назад кишащее монстрами пространство тут же стало необычайно пустым, обдав всех, кто это видел, леденящим душу ужасом. Каждому из них привиделось, что что-то невообразимо сильное внутри корабля схватило вереницу хватающихся друг за друга гоблинов и просто затащило на корабль одним могучим рывком, прихватив вместе с ними их сородича, утянув всю ораву в свое логово, словно голодное древнее чудовище. Испуганный хлюп. Конечно, даже ведущий этих воинов монстр видел, как прыгающие в воду гоблины схватили его сородича и просто утащили к себе, а затем вода вновь окрасилась цветом смерти его братьев. Девушка, что плавала рядом с ним, и вовсе была напугана до неестественного цвета ее кожи. Даже во снах она не представляла, что сражение под водой, на их территории, может, проходит вот так. Она не знала, какой именно вид существ потревожила, ведь никогда раньше такие создания на кораблях не плавали, но уже тысячу раз прокляла себя за такое решение.